Глава 13. Я шел по узкому коридору, и мои шаги гулко отдавались эхом в безлюдной тишине. Мне всегда казалось, что каменные стены замка, обвитые ползучими растениями, давят на меня своей массивностью. Но вместе с тем, эти же самые стены в улье служили гарантией безопасности. Несомненно, приятно находиться вместе, куда с наскоку ни одна стая или орда зараженных не попадет. Но и необходимость сидеть тут фактически взаперти тяготила меня. Почти все время, которое я провел в улье, мне приходилось куда-то ехать, убегать, догонять, охотиться, прятаться или сидеть в засаде. Казалось, попади я в нормальные условия, хоть немного похожие на жизнь до улья, буду счастлив, как никто. И вот я здесь, на правах студента. Меня учат не за страх, а за совесть. Охраняют, кстати, так же. Кормят от пуза, выделяют живуна столько, что хоть упейся. Комнату выдали, не люкс, конечно, зато свою, отдельную от всех. И отчего я несчастлив? После занятий хотелось увидеться и перекинуться парой слов с теми, кого считал друзьями. Но Аня, заметив меня, поспешно свернула в другой коридор, чтобы избежать встречи. Лакшери, стоявшая у окна и задумчиво смотревшая вдаль, лишь холодно кивнула в ответ на мое приветствие и тут же отвернулась, показывая всем видом, что разговор закончен. Чувствуя, как внутри поднимается легкое разочарование, я медленно спускался по ступеням, пытаясь понять, чем заслужил такое отношение. Неужели наша связь настолько хрупка, что может разрушиться из-за надуманных обид и истерик? «Эй, Орк!» Гулкий голос Али вывел меня из задумчивости. Я обернулся и увидел здоровяка, который, улыбаясь, подходил ко мне. Его широкие плечи и спокойная походка всегда внушали доверие. «Вижу, девчонки тебя игнорируют», — заметил он, кивая в сторону исчезнувшей Ани. «Похоже на то», — вздохнул я. «Не понимаю, что происходит». Али похлопал меня по спине. «Не бери в голову, брат. Бабы они такие. То смеются, то плачут без причины. Никогда не разберешь, что у них на уме». Я усмехнулся, но разговор мне продолжать не хотелось. «Может, ты и прав, но все же неприятно». Али загадочно подмигнул. «Не переживай. У них свои причины, которые им кажутся важными. А ты просто будь самим собой. Все образуется». Если чему меня жизнь и научила, так это тому, что само по себе никогда ничего не образуется. Само по себе может только усугубиться. «Спасибо, Али», — тем не менее кивнул я. «Всегда рад помочь». Али повернулся, собираясь уйти, но вдруг обернулся. «И помни, иногда молчание — лучший ответ». С этими словами он скрылся за поворотом. Что он имел в виду? Может, стоит дать девочкам время и не лезть к ним с расспросами? Решив отвлечься, я направился в библиотеку. Роскошное помещение, наполненное запахом старинных книг и полированного дерева, действовало на меня успокаивающе. Высокие стеллажи устремлялись к самому потолку, а узкие окна пропускали мягкий свет, играющий на золоченых переплетах старых книг. Как это ни странно, но библиотека была наименее популярным местом у местных студентов. Даже попадая сюда по необходимости, они быстро сдавали или брали книги и уходили. А я вот любил тут находиться. Мое зрение кваза позволяло читать даже в своей слабо освещенной каморке, однако в читальном зале мне всегда было намного комфортней. Я искал книгу по артефакторике, которую давно хотел изучить. Наконец, отыскав нужный том, направился в читальный зал. Мягкие ковры приглушали шаги, и тишину нарушало лишь едва слышное шуршание перелистываемых страниц. Зал оказался почти пустым. Почти. Потому что за одним из столов, склонившись над книгой, сидела графиня. Ее строгий профиль выделялся на фоне приглушенного света настольной лампы. Сегодня она выглядела особенно элегантно. Волосы были собраны в изящный узел, а темное платье подчеркивало стройность фигуры с красивыми женскими формами. Дополняло образ гусиное перо, которым графиня водила по страницам книги. Я нерешительно подошел ближе. «Добрый вечер, Ольга Анваровна». Она подняла глаза. И на ее лице при виде меня проскользнула мимолетная тень улыбки, заставив внутри заворочиться такие дремучие инстинкты, что мне на мгновение стало неуютно. «Добрый вечер, Орк. Что привело тебя в это тихое место?» «Решил заняться артефакторикой», — показал я книгу. «А вы чем заняты?» Графиня отложила перо и закрыла книгу. «Погружаюсь в мир древних знаний. Иногда стоит обратиться к мудрости прошлого, чтобы понять настоящее». Я сел напротив, ощущая легкое волнение. «Вы говорите загадками». Она внимательно посмотрела на меня. «Разум – место само по себе. Из рая может сделать ад, и наоборот». Я нахмурился. «Это какая-то цитата?» «Мильтон. Это из его «Потерянного рая». Читал?» Я усмехнулся. «Я похож на того, кто любит в промежутках между рейдами почитать томик стихов?» Графиня рассмеялась. Ее смех прозвучал, как звон хрустальных колокольчиков. «Ты забываешь, мне доступно многое из того, что большинство не видит. Вообще-то да, похож. Очень даже. Со мной можно не прятаться за маской неотесанного рейдера». «Хм, зараза!» Пробормотал я с улыбкой, чувствуя, как напряжение спадает. Она откинулась на спинку стула. «Знаешь, в словах Мильтона есть глубокий смысл. Наши мысли способны создавать собственные миры. Иногда то, что кажется адом, можно превратить в рай». «Вы думаете, это возможно, Улья?» Спросил я более серьезно. Она задумчиво посмотрела на танцующие тени на стене. «Я предпочитаю думать, все зависит от нас самих, от того, как мы воспринимаем окружение и какие решения принимаем». На мгновение воцарилась тишина. Я ощутил странную близость с этой женщиной, словно между нами возникло невидимое понимание. «Спасибо, Ольга Анваровна», – тихо сказал я. Она вновь улыбнулась. На этот раз мягко и тепло. «За что?» «За то, что заставляете задуматься». «Это моя работа», – слегка наклонив голову, ответила она. «Преподаватель должен не только передавать знания, но и вдохновлять». Мы еще немного посидели, ведя легкую беседу о книгах и жизни в замке. И чем дальше, тем сильнее я чувствовал, как тяжесть прошлых дней постепенно отходит на второй план. Ночь окутала замок звездным покрывалом. В своей каморке я лежал на матрасе, пытаясь уснуть. Мысли блуждали между разговором с графиней и загадочными словами Али. Вдруг послышался тихий скрип двери. Я поднялся на локте и увидел в полумраке знакомый силуэт. Графиня, закрыв за собой дверь, скользнула внутрь. «Ольга Анваровна?» Удивленно прошептал я. Она не ответила, лишь подошла ближе. Мягкий, приглушенный свет ночника освещал ее лицо, придавая ему почти неземные черты. «Не спишь?» Тихо спросила она, присаживаясь на край матраса. «После всего случившегося трудно уснуть», признался я. «Закрываю глаза и тут же вижу оскал суперэлиты». Она нежно провела пальцами по моей лысой голове. «Иногда ночь предназначена не для сна». Ее глаза блестели в полумраке. Не успел я осознать, что происходит, как она склонилась и коснулась моих губ своими. Поцелуй был мягким, но полным скрытой страсти. Мое сердце забилось чаще. Все сомнения и вопросы отступили перед вихрем эмоций. Я обнял ее, ощущая тепло ее тела. Время словно остановилось. Мы слились в едином порыве. Эмоции захлестнули нас с головой. Ее руки скользили по моей спине, вызывая дрожь наслаждения. Каждый жест, каждый вздох были наполнены чувством, которое трудно описать словами. Спустя какое-то время мы лежали рядом, восстанавливая дыхание. Она прижималась ко мне. Я чувствовал биение ее сердца. «Ольга Анва...» – начал я, но голос предательски дрогнул. «Когда мы наедине, зови меня просто Ольга», – прошептала она. «Или Оля. На крайний случай, графиня. Это имя мне дал крестный, когда я попала в улей». «Оля», – повторил я, выбрав из вариантов самый для меня приятный. «Что это было?» Она подперла голову кулачком и посмотрела мне в глаза. «Разве это не очевидно?» «Я не понимаю, почему я?» Она улыбнулась, проведя пальцами по моей щеке. «Мой милый мальчик, с возрастом начинаешь ценить секс без обязательств». «Все равно не понимаю, почему я? Я же квас, а не голливудский актер». Она тихо рассмеялась. «Орк, это твой дар, одна из его граней. Ты прирожденный лидер и привлекаешь людей. Неудивительно, что женщины к тебе тянутся. Да и мне, знаешь ли, нравятся привлекательные парнишки». Я едва сдержался, чтобы не спросить, в каком месте я привлекательный. Хорошо, что сдержался. Графиня вопрос точно бы не оценила. А ссориться с ней, как я понял, не стоит. «Я просто...» «И не нужно ничего знать или ожидать», – мягко ответила она. «Живи моментом. В нашем мире это особенно важно». Она слегка поцеловала меня в щеку и встала. «Мне пора». «Так скоро?» – не смог скрыть разочарование я. «Оль, останься еще хотя бы на полчаса». Она улыбнулась, поправляя одежду. «Не могу. Обязанности зовут. Но мы еще увидимся. Обещаю». Я проводил ее взглядом, когда она скользнула к двери и тихо вышла. Лежа в тишине, я пытался осмыслить произошедшее. Что же на самом деле происходит? Слова Али вновь всплыли в памяти. «Иногда молчание – лучший ответ». Может, и вправду не стоит задавать лишних вопросов. Но почему внутри меня растет чувство, что не все так просто? Тем не менее, уснул я этой ночью как младенец, напоследок решив, что совет графини жить моментом не так уж и плохо.